Сержант оглянулся на стоящего подаль Оливьера, вздохнул и снова обратился к солдатам. — Кто понимает по-французски? Никто не ответил. Сержант беззвучно выругался, обернулся к генералу и нарочито браво доложил: — Все в порядке. Можно начинать. Генерал кивнул, развернулся и двинулся к штабу. По пути он что-то приказал подбежавшему к нему дежурному офицеру, тот козырнул и убежал. И генерал ушел, скрылся за домом. — А пиренейские стрелки уже, наверное, построены. Взять под курок. Капитан, правый фланг. Лейтенанта на левый. И барабан, и марш. А мы тем временем... Ну вот что, молодцы, хватит шутить. Невозмутимым голосом сказал сержант, опять обращаясь к солдатам. — И ладно, если бы вы шутили с генералом. Этой зимой все генералы того стоят. Но при чем здесь обычный, совсем не гвардейский сержант, который тянет с вами одну лямку, который сам примерно так же, как и вы, попал в это мерзлое де... Ладно, чего тут ругаться? Никто же, как нам везде говорят, никто же ни в чем не виноват. Ну да, не виноват. По крайней мере, я. Я это уж точно. А зовут меня Шарль. Шарль Дюваль. Тут он для наглядности ударил себя кулаком в грудь. «А как тебя?» — и он указал на кирасира без кирасы. Кирасир оказался смышленым и сразу ответил: «Чико, сеньор! Чико! Наполи! Вулкано! Везувио!» И для пущей понятности он раздул щеки и зарычал, пытаясь воспроизвести рокот пламени, а после добавил: «Огон!» Сержант согласно кивнул, прекрасно понимая, что над ним насмехаются. «Ну что ж», — подумал он, — «тогда любезность за любезность». И, обращаясь ко второму солдату, испанскому конному егерю, Деваль насмешливо сказал: «А вот тебя я уже видел. В тот день, когда мы наконец-то ворвались в Сарагоссу, ты упал передо мной на колени и принялся вымаливать...» «Неправда!» — сердито воскликнул испанец. «Я родом из-под Бургаса». Приятели солдата засмеялись, ведь он заговорил на вполне сносном французском. Отсмеявшись, солдаты смутились, гадая, как же теперь поведет себя их новый командир. Однако сержант сделал вид, будто ничего особенного не произошло, и даже более того, он сказал: «Прошу прощения, я обознался. Как бишь тебя?» «Меня зовут Хосе», — мрачно сказал испанец. — Хосе! — сержант кивнул. — Прекрасно! Испанцы — храбрые ребята. Я был там дважды ранен, зато... И тут он повернулся к третьему солдату, а это был австрийский гусар, и воскликнул: — Зато как чудно нас встречала Вена! Столики с вином стояли прямо на улицах. Женщины дарили нам цветы, не так ли, Франц? Франц! Франц! — согласно закивал простодушный толстяк, приложил к губам флейту, которую он до этого весьма нетерпеливо теребил в руках, и заиграл очень грустный, печальный мотивчик. Австриец нещадно фальшивил, однако мелодия была настолько минорной, что сержанту уже не хотелось говорить солдату что-либо обидное. Он отвернулся и увидел худощавого драгуна с густыми пшеничными усами. Курт, сам не дожидаясь вопроса, представился драгун и добавил: «Бранденбург!» — сержант кивнул и повернулся к мамилюку. Тот, помолчав, отрывисто сказал: «Саид!» — и больше ничего. Деваль нахмурился. Тогда в битве у пирамид армия египтян была рассеяна, и всем казалось, что еще неделя, и генерал Бонапарт двинется дальше в сказочно богатую Индию. Однако очень скоро... Да, все повторяется. Деваля вздохнул, отвернулся и только теперь обратил внимание на кучера, серой мышью притихшего на козлах. Тщедушный и веснущатый. Кучер живо напомнил ему детство, мальчишку с соседней улицы, сына рыбной торговки, а звали его... Да, сержант невольно улыбнулся и сказал: «Ну, а ты, приятель, только по мундиру не француз». — Я родом из Женевы, господин сержант, — скромно ответил кучер. — Мой папа — аптекарь, нарек меня Гаспаром, в честь дедушки тоже аптекаря. — Ну что ж, — подумалось, — знакомство состоялось, пора приниматься за дело. Сержант откашлялся и заговорил, быть может, и не очень складно, но зато достаточно уверенно и веско. «Итак, повторяю еще раз. Кто вместе со мной доставит эту чертову карету туда, куда велено, тот будет отпущен в отставку и уже больше никогда, ни под каким предлогом, не станет подвергаться повторному рекрутскому набору. Слово чести!» Деваль посмотрел на постные лица солдат и на всякий случай добавил: «Есть такое слово». «Всем ясно?» Солдаты молчали, зато... О, вот оно! Привычное ухо сержанта легко уловило движение. «Да, что ни говори, — подумал он, — как ты не расхваливай кавалерию, но пехота — это все же есть пехота, и поэтому, когда она идет, неспешно, тяжело, брецая ранцами, когда седые усачи берут ружья вот так и ухмыляются, а командир командует: первый взвод, третий взвод направ, второй взвод, четвертый взвод налево, арш, а после взять прицел, а после по моей команде, а после да». Вот это действительно музыка. И эта музыка, что интересно, никогда не фальшивит. Подумав так, сержант привстал в седле и глянул поверх крыш. И увидел, и вправду идут, и хорошо идут, как будто не зима, не голод, как будто... Вот. И тут тоже нужно, — подумал сержант, — маленько оживить этих молодчиков, потому что просто выйти из колонны — это дело не хитрое. А вот чтобы потом дойти туда, куда нас посылают. Залп! Еще залп! Пошла стрельба. Сержант резко повернулся к уверенному ему отряду и бодро, даже, может, чересчур, заговорил. Но вот и началось. Вы слышите? И этот шум, он, между прочим, ради нас. О нас заботятся. И это, кстати, приотменные стрелки. Пятифранковую монету на ребро из 30 шагов навскидку, на ходу, и замолчал. И снова посмотрела на то, как колонна уверенно поднимается на холм, а вот она уже и четко, ловко, быстро разделяется надвое, и, не прекращая пальбы, а пальба, как уголья в хорошем костре. Какое же это все-таки изумительно красивое дело — война! Но, правда, это только в том случае, когда под твоей командой настоящие солдаты. А если это просто всякий сброд, как сегодня, тогда... И сержант, не додумав, поморщился и повернулся к веренному ему отряду. Чего и говорить, расклад просто ужасный. Ну да, с козырями и слепой сыграет, особенно если колода крапленая, — сердито подумал сержант. А вот если с такими... А что? А как азарт? Азарт уже разве? Не в счет? И сержант сразу приосанился, не глядя указал рукой на холм и начал очень зычно говорить такое. Вот так. И вот сейчас... Вы это слышите? Сейчас наши бравые вольтижеры покажут этим наглым варварам царскую мать. Да еще как! Во славу Франции! Но тут он замолчал, спохватился, а потом, немного погодив, продолжал уже совсем иным, неуставным, нормальным голосом. Да только что вам, если честно сказать, Франция? Да наплевать вам на Францию, на славу Франции, на ее честь, на ее импе... Да, но вот зато на самого себя никому из вас наплевать не хочется. А сегодня мы как раз и имеем тот случай, когда нужно постараться на себя не наплевать и в то же время выйти из всего этого запутанного дела живым и, по возможности, даже невредимым. Так вот, тот, кто будет меня во всем слушать и не отставать, и без надобности... не высовываться, и вообще, вы понимаете, так вот только тот и доберется живым и невредимым туда, куда надо. А остальным... И сержант снова замолчал, глянул на холм, на развернувшуюся там пехоту и далее на едва различимые точки. Это... «Наверное, казаки, — подумал он, — которые, наверное, готовятся, и пусть себе, а здесь...» — сержант скосил глаза. «Ну вот, — подумалось, — это совсем уже прекрасно, но, тем не менее, сержант нахмурился и мрачно сказал... Да, я чуть было не забыл. Так вот еще. И вы, и я, то есть все мы, конечно, добровольцы, охотники. И то, за что мы беремся, мы, конечно же, с легкостью, с радостью выполним. Но, боюсь, у генерала на этот счет уже начинают возникать сомнения, потому что уж слишком мы нерасторопны, господа добровольцы. Так что как бы вместо того, чтобы лететь на крыльях славы, нам не пришлось полечь вот прямо здесь, у этого вонючего сарая, в этом замерзшем коровьем дерьме, вот. Что я говорил? Вот. И сержант застыл и замолчал. Но зато за спинами у солдат раздался гневный и весьма знакомый голос. Солдаты дружно обернулись и увидели, что у крыльца штабной избы, рядом с каретой маршала, замаскированной под возок, генерал Оливьер отдавал какие-то приказания полувзводу пехотинцев в синих шинелях и медвежьих шапках. В руках у пехотинцев зловеще поблескивали ружья. О, проклятая гвардия, черт подери! Вот о чем они тогда дружно подумали. И опять повернулись к сержанту, уже как к своему защитнику. «Вот так!» — строго сказал сержант. «Мы, как мне кажется, действительно замешкались. Так что как бы не вышло досадной ошибки». Солдаты, явно оробев, поспешно подобрались в седлах и нетерпеливо забринчали уздечками. — О, вот это уже другой разговор! Деваля тронул поводья, выхватил из ножен саблю и, махнув ею в сторону леса, не без насмешки воскликнул. — Вперед, верные сыны Франции! И отряд съехал в сугроб, начинавшийся сразу же за дворовыми постройками.